Да, десятки экспертов группы «Тигра Льва» ответили, помчавшись к мученю: «Проваливайте». Выражение мученя стало холодным, и он схватил свой голубой полуторный меч еще плотнее. Черный огонь начал расти и полностью покрыл лезвие. Меч с черным пламенем быстро смели с его пути членов группы «Тигра Льва». Среди тех участников были даже эксперты стадии небесного слияния. Но тем не менее, они не могли замедлить мученя. Световой разрез меча дугой полетел к ним, немедленно разрушив их оборону и оттеснив назад. Мучень был так же жесток, как волк, разбивая своих врагов перед глазами бледного Ченши. «Что ты делаешь?» Ченши брюзжал и не мог скрыть страх у себя в глазах. Этот молодой человек был только воином стадии небесного слияния. Как он может быть настолько свирепым? Мучень слегка улыбнулся ему, сделав шаг вперед. Его ладонь дрожала, и он, покрыв ее черным пламенем, поднес ее к горлу Ченши. Ченши замер, поскольку он чувствовал покалывание кожи ушей. «Эй!» Мучень схватил Ченши, посмотрев на бледного Ченху с улыбкой. «Интересно, во сколько ты оценишь жизнь своего брата? Пацан, если ты причинишь ему боль, то развяжешь кровную войну между собой и моей группой «Тигра Льва». Ни один из нас не отстанет, пока другой не умрет». Ченху начал угрожать. Он сжал кулаки, поскольку гнев заполнил его взгляд. «Хватит ерунды». Мучень улыбнулся и покачал головой. Затем его взгляд стал холодным. «Передай духовный браслет дракона в обмен на жизнь своего брата. Ты». Ченху в ярости посмотрел на мученя. Он смотрел, как будто он хотел целиком проглотить мученя. Однако мучень лишь холодно улыбнулся, приблизив меч к горлу Ченши. Тонкая линия крови начала капать с его шеи, мгновенно испаряясь из-за черного пламени. Лицо Ченши стало еще более бледным. Он был слишком испуган. Ченху дрожал и уставился на мученя. Другие члены группы «Тигра Льва» приняли во внимание ситуацию и не смели приближаться. Другие зрители в разрушенном каменном зале цокнули, видя, что мучень взял Ченши в заложники. Действительно, свирепый человек. Они никогда не ожидали, что два лидера группы «Тигра Льва» попадут в руки мученя. Ли Цин также убрала свой духовный браслет, подлетев к мученю. Своими красивыми глазами она взглянула на Ченху, тело которого дрожало от гнева и напряженности. Мучень холодно улыбнулся, осмотрев Ченху. «Похоже, что ты думаешь, что жизнь твоего брата бесполезна по сравнению с духовным браслетом дракона». Ченши начал дрожать, когда услышал эти слова. Члены группы «Тигра Льва» также посмотрели на Ченху. Если он не сделает выбор, то многие из них могут просто умереть. Ченху лишь впивался взглядом в мученя с глубокой ненавистью. Этот ребенок был все еще молод, но его сердце было чрезвычайно безжалостно. Если он обменяет духовный браслет на своего брата, то может потерять уважение группы «Тигра Льва». «Хорошо, я дам тебе духовный браслет дракона, но ты должен освободить его». Ченху укусил губу, поскольку эти слова вызвали у него удушье. «У тебя нет права что-то требовать». Мучень улыбнулся. «Передай духовный браслет дракона». Глаза Ченху налились кровью, и он впился в мученя взглядом, прежде чем он наконец принял свое решение. Он протянулся и сделал движение, как будто взяв что-то из пустоты. Огромный алый дракон быстро сжался и возвратился к форме браслета, приземлившись в ладони Ченху. Свист. Ченху сжал браслет со страдальческим выражением на лице, но в конечном счете он все еще бросил его к мученю. Мучень щелкнул запястьем и взял духовный браслет дракона в руку. Интенсивная духовная энергия прошла через его ладонь к другим частям его тела. В тот момент даже мучень не мог управлять собой и восхищенно вскрикнул. Действительно, духовный экспонат высшего класса. Он был куда сильнее, чем средний ранг. Держи. Мучень передал его Ли Цин. Ли Цин удивилась. Она не ожидала, что мучень просто вручит его ей. В конце концов, он упорно боролся за него. В зале духовной ценности Северной Небесной Духовной Академии, что-то вроде этого, стоит миллионы очков духовной ценности. А это немало. Ли Цин немного поколебалась, затем покачала головой. «Это твоя награда. Я не могу взять его». Она знала, что духовные браслеты дракона вместе формируют один духовный экспонат, но один все еще принадлежал мученю. Мучень улыбнулся, покачал головой и бросил его ей так или иначе. Ли Цин запаниковала, когда увидела, что мучень бросил его так небрежно и быстро схватила его своими нефритовыми руками. Гнев вспыхнул в ее груди, как она потребовала: «Что ты делаешь?» Она была красавицей, даже при том, что чаще была холодной. Мучень был временно ошеломлен ее неожиданным выражением, однако он быстро отошел и улыбнулся. «Старшая сестра Ли Цин, ты так красива, когда улыбаешься». Лицо Ли Цин покраснело, она тут же фыркнула и надела браслет на запястье. Ее выражение лица вновь вернулось в норму. «Будем считать, что я тебе должна. Когда мы вернемся домой, я дам тебе 1500 очков духовной ценности». Мучень улыбнулся. «Не надо, мне не нравится быть должной кому-либо. Если ты не хочешь очки, то ты должен забрать этот духовный браслет дракона», — настаивала Ли Цин. Мучень улыбнулся и пожал плечами. «Старшая сестра Ли Цин довольно мила, когда упрямится. Так мило, учитывая, что она обычно холодна». Глаза Чен Ху чуть ли не пылали огнем, поскольку он наблюдал, как Мучень флиртовал с Ли Цин. «Ты не хочешь позволить моему брату уйти?» «Хорошо». Мучень быстро сделал шаг к Чен Ши, ударил ему по ногам и поставил печать на спине. Сила печати откинула Чен Ши, и он теперь стал выглядеть еще ужасней. Его бледное лицо стало еще более бледным. Чен Ху поймал своего летящего брата и немедленно посмотрел на его бледное лицо. Его выражение изменилось. «Что ты сделал?» «Я кое-что поместил в его тело. Не волнуйся, он не умрет. Он всего-то не сможет использовать духовную энергию в течение получаса». Мучень улыбнулся и пожал с очень неискренним извинением. «Извините, вас слишком много. Я также волновался, что вы нападете на меня, как только я его отпущу. Пожалуйста, простите». Чен Ху посмотрел на Мученя ужасным взглядом, затем свирепо улыбнулся. «Маленький кусок дерьма, ты и правда думал, что мы позволим тебе уйти?» Это привлекло внимание Мученя. Грохот шагов раздался снаружи каменного зала, и все увидели группу людей, что шла сюда, словно цунами. Некоторые из них были членами группы «Тигра Льва», хотя многие другие носили совершенно другую униформу. Все члены этой второй группы носили один герб, что был вышит у них на груди. Это «Отряд девяти лезвий». Группа «Тигра Льва» и «Отряд девяти лезвий» – союзники. Тот ребенок обречен. Вздох. Это, как говорится, никогда не кусай столько, сколько не сможешь унести. Группа «Тигра Льва», должно быть, отослала кого-то для подкрепления. Мучень нахмурился, наблюдая, что два человека отошли от основной группы «Отряда девяти лезвий», очевидно, эксперты квази-стадии небесной трансформации и лидеры. Они огляделись в каменном зале и посмеялись. «Ха-ха, брат Чен Ху, я примчался сюда немедленно, после того, как получил твое сообщение». Чен Ху сложил чашечкой руки. «Я должен буду поблагодарить вас двоих, братья». Затем он посмотрел на Мученя с жестоким выражением и смеялся. «Маленький кусок дерьма, давай посмотрим, сможешь ли ты снова вести себя дерзко». Выражение Мученя стало холодным, а черное пламя начало медленно распространяться по его телу. Ли Цин сжала духовный браслет дракона еще плотнее и была готова выложиться по полной. Треск. Атмосфера в каменном зале была довольно напряженной. Внезапно, странный звук прозвучал по всему месту. Все нахмурились, повернув взгляд к источнику в конце каменного зала. Их лица изменились. Мучения Ли Цин также обернулись, и их глаза тут же сузились. Большая каменная статуя прямо светилась от изобилия разнообразных лучей. Скачок пугающей духовной энергии мгновенно пронесся из статуи. Каменная статуя медленно открыла свои глаза и осмотрела всех своим мертвым взглядом. Глава 246. Каменный страж. Аум. Замечательный свет пронесся по пятнистой поверхности древней каменной статуи. Выглядело словно сложный и загадочный духовный барьер был выгравирован на ее поверхности. Все в каменном зале были поражены изменениями, и им потребовалось время, чтобы отойти от шока, что проглядывался у них в глазах. Каменная статуя ожила. Мучень серьезно смотрел на древнюю каменную статую. Сама каменная статуя наконец открыла свои глаза. Однако, хотя в них мерцал духовный свет, в них не было эмоций. Статуя медленно опустила свою голову и посмотрела переполненный каменный зал. Пустой и бесчувственный голос пронесся эхом по всему залу. «Смерть тем, кто решит ограбить могилу дракона». Договорив, статуя потянулась, взяла одну из лежащих на земле колонн и начала размахивать ею с ужасной силой. Удар-удар. Те, кто стоял непосредственно на пути колонны, тут же превратились в фарш. Другие, кто не смог спрятаться вовремя, были отброшены к стенам, и сейчас откашливали кровь. Внезапный взрыв энергии статуи потряс экспертов и заставил их начать отступать. Все потому, что эта каменная статуя была словно богом смерти. Мучень был также потрясен статуей, и быстро распространил свою духовную энергию в ответ. Здесь было что-то не так, но прямо сейчас им нужно вырваться из хаотичной ситуации, вызванной каменной статуей. Мучень повернулся к Лин Цин и сказал: «Будь готова отступать». Ли Цин слегка кивнула. Только пробудившись, каменная статуя сразу же начала убивать всех людей в каменном зале. Она все шла вперед, используя каменную колонну в качестве оружия. Все, кто был ранен этим оружием, либо умер, либо стал калекой. У группы Тигра Льва и отряда Девяти Лезвий было больше всего людей. Поэтому они также понесли самые большие потери. Множество людей с каждым взмахом колонны превращалось в кровавый туман. «Брат Чен Ху, что будем делать с этой каменной статуей?» Лидеры отряда Девяти Лезвий начали озабоченно расспрашивать. Они пришли сюда, потому что услышали, что здесь есть духовный экспонат высшего ранга. Однако они не смогли его увидеть даже краем глаза, прежде чем столкнулись с этой каменной статуей. Чен Ху замкнуто указал на Мученя и Ли Цин. Духовный экспонат высшего ранга попал в их руки. Мы не можем позволить им убежать. Их подкрепление прибыло, преодолев множество препятствий, в тот самый момент, когда ситуация кардинально изменилась. Они не хотели оставаться ни с чем. Сначала нам нужно уйти отсюда. Затем мы втроем будем сражаться вместе. Лидеры отряда Девяти Лезвий колебались. Останься они здесь дольше, ярость каменной статуи может доставить им еще больше проблем. Чен Ху скрипел зубами. Тот ублюдок чуть не убил моего брата и даже посмел мне угрожать. Если вы его мне отдадите, то я забуду об духовном экспонате. Только отдайте мне этого ублюдка. Глаза лидеров отряда Девяти Лезвий сверкнули, и они посмеялись: хорошо. Так как брат Чен Ху нас умоляет, мы схватим того парнишку. Чен Ху в глубине души выругался, но лишь утвердительно кивнул. Члены их групп начали отступать, в то время как Чен Ху и два лидера отряда Девяти Лезвий летели к Мученю и Ли Цин. Ли Цин первой ощутила прибытие этих трех экспертов. Каменный зал уже был в состоянии хаоса, в то время как каменная статуя все продолжала неистовать. Однако Чен Ху не только не убегал, он бежал к ним. Казалось, что его ненависть к Мученю уже не поддавалась контролю. ХМПФ. Ли Цин не испугалась их атак, сжав пальцы. Первый и второй духовный браслет дракона на ее запястье начал сверкать. Два колоссальных дракона, алый и синий, взревели, направляясь к трем врагам и разрушая все оставшиеся каменные колонны по пути. Теперь, когда духовный браслет дракона был един, было очевидно, что его мощь стала куда больше. Чистая сила экспоната удивила даже Мученя. Это было действительно достойно названия духовный экспонат высшего ранга. Проклятие. Лицо Чен Ху изменилось, когда он увидел, как драконы мчатся к нему с мрачными аурами. Все трое остановились и начали на пределе силы испускать духовную энергию. Три величественных энергии вырвались из их тела и столкнулись с драконами. Бам! Сильные волны духовной энергии разнеслись вдаль. Несколько неудачных экспертов отступили, кашляя кровью. Оба дракона взревели и посмотрели на Чен Ху и двух других, которых только что остановили. Лин Цин была взволнована, поскольку видела силу духовного браслета дракона. С этим экспонатом она могла бы даже в одиночку справиться с экспертов в начальной фазе стадии небесной трансформации. Мучень цокнул. Даже он не мог бы выиграть Ли Цин, если она будет использовать эти браслеты, если, конечно, он не предпримет ряд сильных уловок. Но теперь, когда духовный браслет дракона принадлежал Ли Цин, Мучень больше не хотел его. Так или иначе, Мучень не думал, что в духовном месте высшего класса остался лишь один духовный экспонат высшего ранга. Бум! Пока Мучень задумывался, то внезапно услышал взрыв. Он повернулся и посмотрел на каменного стража, который сейчас просто стоял на месте. Он, своим безжизненным взглядом, посмотрел на Лин Цин, которая сейчас использовала духовный браслет дракона. Духовный браслет дракона принадлежал каменному стражу, и было очевидно, что он его признал. Даже при том, что страж не обладал разумом, его смогла привлечь рябь духовной энергии. Бум! Каменный страж обнял огромную каменную колонну и внезапно шагнул вперед, побежав в направлении Мученя. Тут же, он поднял свои каменные руки и кинул колонну на Ли Цин так быстро, что по залу пронесся оглушающий свист. Увидев приближение колонны, Мучень тут же среагировал. Он тут же потянул Ли Цин и оттолкнулся ногами, дабы отступить. Бам! Каменная колонна врезалась в место, где они только что стояли, разрывая землю. Лоб Мученя покалывал. Даже он был бы сильно ранен, если бы принял это нападение. Этот каменный страж определенно не был слаб. Вероятно, только настоящий эксперт стадии небесной трансформации был бы в состоянии противостоять ему. «Отпусти меня!» Холодный голос раздался в ухе мученя и прервал его мысли. Он посмотрел на сексуальную ледяную королеву в руках и увидел, что ее ледяной холодный взгляд был заполнен унижением и гневом. Того требовали обстоятельства, неотложные обстоятельства. Сухо хихикнув, объяснил мучень и отпустил ее. У Лицин, казалось, были проблемы с противоположным полом, но не было никакого способа, которым мучень, возможно, мог ранее подумать об этом. Лицин также понимала, что мучень сделал это ненарочно. Таким образом, она не сердилась на него, она только предупредила его, прежде чем снова посмотреть на каменного стража. Когда страж не смог попасть по Лин Цин, он не растерялся и начал нападать на Чен Ху и других двух, кто был ближе. Эти трое не смели драться с ним и быстро отступили. Они жалко начали избегать атак стража. «Нужно уходить», — мучень сказал Ли Цин. Внезапно он нахмурился, и серебряная медаль появилась в его руке. На медали было выгравировано изображение белого дракона, а саму медаль он взял в озере магмы. По некоторым причинам медаль в настоящее время нагревалась. Что происходит? Мучень был насторожен из-за изменений, которые ощутил в серебряной медали. Однако он лишь нахмурился и снова убрал ее. Сейчас не время думать об этом. Он не заметил, что, когда он вытащил серебряную медаль, каменная статуя замерла, прежде чем обернуться. Все, что можно было заметить, это только то, что статуя мгновенно побежала к нему. «Быстрее, бежим!» Выражение мученя изменилось, когда он обратился к Ли Цин и отступил. Всего за несколько секунд он уже был вне разрушенного каменного зала и быстро бежал вместе с Ли Цин. Однако каменный страж не хотел сдавать, и еще дальше двигался за ними. Его кровожадная аура выросла. Чен Ху и другие двое облегченно вздохнули, увидев, что страж от них отстал. Два лидера отряда девяти лезвий тяжело дышали. Эти двое только что чуть было не превратились в фарш и не хотели более испытывать удачу. «Брат Чен Ху, тот каменный страж слишком силен. Нам будет трудно его разрушить, и тем более сбежать. Я думаю, что мы должны позволить ему уйти». Та каменная статуя положила глаз на того парня, таким образом, он мертвец. Чен Ху колебался, прежде чем беспомощно кивнул. «Тогда мы позволим ему уйти. Мы реорганизуем наших экспертов и направимся глубже во дворец. Я полагаю, что там должны находиться лучшие сокровища. Пока мы, союзники, я полагаю, что мы сможем посоперничать даже с тремя главными группировками». «Хорошо». Два лидера отряда девяти лезвий тут же согласились. Они покинули разрушенный каменный зал, собрали людей и направились глубже. В другом месте лицо мученя было уродливо, поскольку он понимал, что каменный страж все еще следовал за ними. Не имело значения, куда они бежали, каменный страж был всегда позади них. «Мучень, что происходит?» Лицо Ли Цин скривилось, почему каменный страж их преследует. Мучень думал некоторое время, затем сказал: «Похоже, что это из-за меня. Давай разделимся». «Хорошо, я буду прямо позади тебя». Ли Цин кивнула и быстро побежала в другую сторону. Каменная статуя просто проигнорировала Ли Цин и ее духовный браслет дракона, дальше преследуя мученя. «Проклятие!» Мучень сердито начал ругаться. «Этот страж и правда бежит за ним. Но почему? Он никогда не боролся с ним, и у него не было духовного браслета дракона. Что происходит?» Нахмурился мучень, а в его голове появилась идея. Мгновение спустя он сжал кулак. Серебряная медаль с белым драконом появилась в его руке. Его глаза сверкнули, когда он посмотрел на горячую серебряную медаль. Он, казалось, что-то понял. «Так эта серебряная медаль вещь привлекает к себе каменного стража?» Глава 247. Черный источник. Грохот. Земля дрожала из-за тяжелых шагов древней статуи. Любые препятствия на ее пути были немедленно сокрушены. Те, кто случайно видел происходящее, мгновенно убегал. Никто не смел ступать на пути у статуи, таким образом, они просто позволили странному дуэту пробегать мимо. Черная как смоль духовная энергия вышла из тела мученя и покрыла его. Он снизил свой темп, его глаза блеснули, и серебряная медаль в его руке стала еще теплее. За несколько тестов мучень подтвердил, что древняя каменная действительно бежит за ним. И это было определенно из-за этой серебряной медали. Что это за серебряная медаль? Мучень задался вопросом. Этот объект был так хорошо скрыт, что был в теле короля поглощающих пламя питонов. Если бы мучень не нашел тот огненный звездный лотос, и если бы птица девяти подземелий не пожрала короля пожирающих пламя питонов, то не было никакого способа, которым он обнаружил бы эту медаль. Она явно не могла быть обычной, так как была так хорошо спрятана. Кроме того, гравировка белого дракона говорила, что эта медаль явно оставлена повелителем Белого Дракона. Я не могу продолжать так бежать. Мучень затих. Он все еще хотел войти в глубины духовного места высшего класса для борьбы за другие сокровища, но не было никакого способа сделать это с этой преследующей его каменной статуей. Во-первых, он должен был избавиться от этой проблемы. Мучень плотно сжал серебряную медаль, что аж заскрипел зубами. Похоже, что он должен был попробовать ее использовать. Подумав об этом, все сомнения в его сердце испарились. Он высоко прыгнул и поднялся на более высокую платформу, затем повернулся лицом к древней каменной статуе, все еще приближавшейся к нему. Бум, бум. Трещины появились на земле везде, где каменная статуя делала свой шаг. Давление силы от ее ног содрогало даже воздух. Статуя быстро увеличивалась в поле зрения мученя. Мучень глубоко вздохнул, затем поднял серебряную медаль. Он прекратил волноваться, сработает ли это, влив в нее свою духовную энергию. Серебряная медаль не изменилась, когда мучень влил в нее свою духовную энергию, и каменная статуя была так же свирепа, как прежде. Если она ударит мученя, то он получит серьезные повреждения. Это не работает. Холодный пот капал со лба мученя, а его сердце начало бешено колотиться, но он все еще не убрал руки от медали. Повернув ладонь, он влил всю свою духовную энергию в серебряную медаль. Бам! Каменная статуя прыгнула вверх и твердо приземлилась на платформу, а тень от нее тяготила мученя. Мучень напрягся и был готов бежать. Аум! Но прежде чем мучень мог сделать что-либо, серебряная медаль наконец задрожала. Белый дракон на ее поверхности, казалось, пришел в себя и взревел. Белый свет тут же вылетел из медали и приземлился на тело древней каменной статуи. Мучень был временно парализован внезапным белым светом. Однако кровожадная каменная статуя внезапно начала сжиматься. За время нескольких вдохов, статуя сжалась в размер с ладони и полетела к мученю. Мучень потянулся и поймал его. Это мучень изучил каменную статую на ладони. Она была так мала и неприглядна, а сама она слабо отдавала белым свечением. Но эта маленькая безобидная статуя лишь мгновение назад беспощадно преследовала его. Мучень с изумлением посмотрел на серебряную медаль в руке. Казалось, что этот каменный опекун был чем-то сродни духовному экспонату, но мог только управляться в серебряная медаль в его руке. Это медаль ли правда, что-то. Мучень порол губы, когда он убрал медаль. Он оставил крошечную статую в руке и поигрался с ней, затем он влил в нее свою духовную энергию. Аум! Каменная статуя засветилась и расширилась. За несколько секунд она вновь вернулась в свою первоначальную форму. Но на этот раз статуя не атаковала его. Наоборот, она стояла рядом с ним, спокойно и во внимании, как самая лояльная охрана. Волнение появилось во взгляде мученя. Пока он смотрел на статую, он мог ощутить, что прямо сейчас обладал над ней контролем. Бам! Прямо следуя мыслям мученя, каменная статуя нанесла удар по каменной колонне рядом с ним, полностью сокрушив ее. Из-за этого глаза мученя начали дергаться. Судя по всему, даже эксперт начальной фазы стадии небесной трансформации должен будет избегать прямых атак этой статуи. Это просто машина для сражений. Грозно! Восхищенно воскликнул мучень. Другое сокровище, достойное духовного места высшего класса. Эта статуя, должно быть, простояла здесь несколько сотен лет, но все еще обладала такой силой. Недаром ее называют каменным стражем. Даже при том, что он не получил духовный экспонат высшего ранга, этот каменный страж был хорошим приобретением, даже более чем. Если мучень когда-нибудь снова столкнется с Байдуном, то ему более не придется скрываться. Сюю! Издалека послышался свист ветра. Двинув рукой, мучень приказал, чтобы страж снова сжался. Статуя приземлилась на его ладонь, и он убрал ее в свой накопительный браслет. Ли Цин вновь пришла к нему и воссоединилась с ним. Увидев, что мучень в порядке, она смогла облегченно выдохнуть. Она осмотрелась и спросила, где каменный страж. Все улажено. Мучень улыбнулся. Ли Цин была потрясена и смущена. Мучень уничтожил того ужасающего каменного стража. Сколько сил скрывает этот парень? Она странно осмотрела мученя, но не спрашивала о подробностях. В конце концов, у всех есть собственные тайны, да и у нее не было причин сильно расспрашивать его. Хорошо, теперь мы должны воссоединиться с Сусюань и другими. Они, вероятно, глубже в духовном месте высшего класса, предложила Ли Цин. Прямо сейчас было много группировок, направляющихся глубже. Если они будут медлить, то могут упустить множество возможностей. Мучень кивнул. Он сильно интересовался духовным местом высшего класса, тем более, что они нашли такие сильные сокровища, огненный звездный лотос, духовный браслет дракона и каменного стража, даже не в глубине духовного места. Он задался вопросом, какие сокровища скрываются в сердце этого духовного места. Если он сможет получить эти скрытые сокровища, то его сила будет огромна. Он не должен был бы бояться никого, даже стадию небесной трансформации. Эти двое более не задерживались. Они определили свой путь и увеличили скорость до максимума, летя в недра духовного места высшего класса. По пути они все еще слышали звуки сталкивающегося оружия, отзывающегося эхом из главного зала. Однако, ни один из них не сделал паузу. Примерно полчаса спустя, они заметили, что количество каменных залов и число ветвящихся путей уменьшились. Когда они продолжали лететь, ландшафт перед ними внезапно сменился на обширную пустыню. В небе мерцали слабые огни, как вспышки молнии, и они ускорились. Мучения Ли Цин переглянулись и побежали навстречу огням. Несколько минут спустя они замедлились. Они прибыли в сердце пустыни, где был расположен огромный черный источник. Прямо возле него собралось множество людей. Сильная духовная энергия постоянно исходила от этого черного источника, да такая, что бушевала даже естественная энергия. Даже Мучень был удивлен числом экспертов, что здесь собралось. Эти парни довольно быстры. Они вдвоем тоже подошли к источнику, встав возле его краев. Тут же они заметили, как прямо до недр земли спускается несколько черных каменных колонн. Каждая колонна была почти 1000 футов высотой и украшена живописными изображениями, которые немного стерлись за прошедшее время. Вместе эти колонны заполнили весь источник. Источник постоянно источал огромное количество энергии, по некоторым причинам энергия в их телах начала резонировать, словно их энергия встретила кого-то сильнее. Даже естественная духовная энергия бушевала под давлением ауры источника, как будто не могла принять ее и сопротивляться ей. Такова сила повелителя. Лица многих людей были угрюмы. Эта аура была просто слишком сильна, даже при том, что они еще даже не вошли в черный источник. Можно сказать, что будь тут настоящий повелитель, никто из присутствующих не смог сделать бы и шага. Это было абсолютным подавлением. Возможно, в глазах повелителя, все здесь были муравьями. Мучень вдохнул и сжал кулаки, ощущая, что аура повелителя проникла и в небеса, и землю. В его глазах зажглось пламя. Повелитель, какое сильное слово. Однажды, когда ему удастся подняться до этого уровня, он сможет стать щитом для Лоли и оградить ее от всех тягот. Затем, он нашел бы свою мать, как и обещал отцу. В следующий раз, когда он вернется к Северному Духовному Королевству, он будет не один. Он все еще был слишком слаб, но считал, что в один день достигнет своей цели. Злобный и свирепый пристальный взгляд охватил Мученя и Ли Цин, пока они стояли с краю источника. Мучень ощутил его и повернулся к источнику. Его глаза тут же сузились. Там было несколько дюжин человек, и все носили белую одежду. Впереди той группы стоял Бай Дун и старший в серой одежде. Мучень слегка улыбнулся в ответ злобному взгляду Бай Дуна. Действительно, они встретились снова. Выражение Бай Дуна стало еще более зловещим из-за улыбки Мученя, а затем стало жестоким. Бай Дун сделал один шаг вперед, посмотрев на Мученя, как будто он был призраком. Его кровожадный голос пронесся по всему месту. «Так, ты все еще жив, маленький кусок дерьма, но это прекрасно. Я думал, что ты умер слишком легко, так или иначе. На этот раз я поймаю тебя и обрублю все твои конечности». Глава 248. Мощь каменной статуи. Голос Бай Дуна был заполнен жаждой крови и преступным намерением, заполнив воздух вокруг него и привлекая много внимания. Увидев, что гнев Бай Дуна был направлен к одному конкретному молодому человеку, люди были поражены, а затем почувствовали жалость. Этот молодой человек посмел вызвать молодого господина города Белого Дракона, разве он не знает, что Бай Дун всегда мстит за любые обиды? Но их жалость была ничем иным, как сочувствием. Никто не станет помогать Мученю. Город Белого Дракона был одной из трех самых сильных группировок в 1000 миль области Белого Дракона. Только секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути могли противостоять им. Все другие были слабее. Новости о появлении духовного места высшего класса не успели распространиться, оставленные повелителем Белого Дракона. Поэтому у всех группировок, кроме трех главных, не было времени даже среагировать. Поэтому, весьма неблагоразумно вызывать кого-то из трех главных группировок. Мучень улыбнулся дикому выражению Бай Дуна. Твое лицо выглядит неуравновешенным, да у тебя еще и одно ухо. Мне помочь тебе это исправить?» Бай Дун был так рассержен, что его глаза покраснели. Все эти годы в области Белого Дракона и он никогда не переносил ничего подобного. Это было одним из самых больших унижений, которые он когда-либо переносил. Он определенно должен отомстить. «Старший Цу, поймай его!» Стиснув зубы, сказал Бай Дун: «На этот раз не позволь ему умереть, так как небеса сочли целесообразным снова свести его со мной, тогда я буду его пытать. Пусть узнает, что жить тяжело и больно». Старший в серой одежде Цу кивнул и с изумлением наблюдал за мученим. Он чувствовал недоверие. Как этот ребенок сбежал из озера магмы? Он обладает своего рода духовным экспонатом, позволившим ему скрываться в пучине магмы. Старший Цу покачал головой. Это больше не имело значения, так как этот парень все еще жив. Затем все, что имело значение, это победа над ним. Он уставился на мученя и медленно шагал вперед. Величественная духовная энергия вырвалась из его тела и раскрыла силу начальной фазы стадии небесной трансформации. Начальная фаза стадии небесной трансформации. Лицо Ли Цин изменилось, поскольку она наблюдала за старшим в серой одежде. Она не знала, что произошло между мученем и этими парнями, но она знала, что не покинет мученя. «Мучень, я сражусь с ним. Если я буду использовать духовный браслет дракона, то я буду не слабее, чем он», — стиснув зубы, сказал Ли Цин. Раз они еще не встретились с Су Сюань и другими, она должна была выйти вперед. Мучень покачал головой. «Сестра Ли Цин, если ты будешь участвовать, то будут участвовать и те парни в белом. Плюс они, вероятно, из тех, кто охотился за нами в лесу. Они от дворца демонического дракона». «Что?» Лицо Ли Цина тут же изменилось, а ее взгляд заполнило удивление. «Город Белого Дракона был подчинен дворцу демонического дракона. Я справлюсь с ними. Прямо сейчас здесь много экспертов. Таким образом, город Белого Дракона не проявит свою истинную силу так легко. Я задержу их, пока не прибудет сестра Су Сюань. Тогда мы можем уверенно столкнуться с ними», — объяснил Мучень. «Но ты», — Ли Цин была встревожена и пыталась остановить его. Однако она сделала паузу, подумав обо всех скрытых картах, что у Мученя были в рукаве. Их было так много, что им не было конца и края. Если Мучень захочет их задействовать, то у него, вероятно, будет способ защитить себя. «Хорошо, тогда будь осторожен», — кивнув, сказала Ли Цин. Мучень кивнул и вышел вперед, твердо смотря на старшего в серой одежде с холодом в глазах. Тот старпер бросил его в озеро магмы. Если бы пламя девяти подземелий не защитило Мученя, то он не сбежал бы из нее. Теперь, когда они встретились снова, Мучень не собирался его легко отпустить. «Шкет, похоже, что твоя жизнь не столь ничтожна, как я думал». Старший в серой одежде смотрел свысока на Мученя, сжал кулак, в котором появилось черное копье. Старший был прямым мужчиной. Он не стал много говорить, его духовная энергия выросла, затронув духовную энергию вокруг них. Затем он кинул копье вперед. Свист. Казалось, что копье вот-вот разорвет сам воздух. Копье 10 футов в длину со скоростью молнии летело к Мученю. Многие зрители дрожали в страхе от чистой силы этого нападения. Этот старик был безжалостен. Он был так безжалостен, даже при том, что сражался с молодым человеком стадии небесного слияния. Мучень холодно улыбнулся и прыгнул вперед, тут же сжав все 5 пальцев в кулак. Затем он им ударил. Бум! Черная как смоль духовная энергия вылетела из кулака Мученя как приливная волна. 6 печатей безграничной смерти сформировались в мгновение ока, и естественная духовная энергия начала яростно дрожать. Свист! Когда появились 6 печатей безграничной смерти, они тут же полетели вперед, словно метеор. Вспыхнув, они столкнулись с острым копьем. Бум! Сильная духовная энергия пронеслась повсеместно. Печати разорвали копье на части, словно для них его и не было. Затем продолжили лететь к старшему в серой одежде. Зрители расшумелись. Они думали, что Мучень будет защищаться против этого эксперта стадии небесной трансформации. Но кто, возможно, мог подумать, что все будет наоборот? Мало того, что Мучень не защищался, но и проявлял такие пугающие атаки. Конечно, эти люди могли сказать, как сильно было нападение Мученя. Очевидно, что эти печати – сильное духовное искусство. Иначе, он не разбил бы нападение старшего в серой одежде так легко. ХМПФ. Старший наблюдал, как к нему летят печати, и ощутил властную рябь, которую они содержат. Он сосредоточил свой взгляд и холодно фыркнул. Демонический коготь дракона, разрушающий небеса. Рев. Скачки черной духовной энергии, подобной когтю гигантского дракона, понеслись на мученя. Казалось, эта атака могла раскроить даже горы. Свист. Черный коготь дракона взлетел в небо и встретил черные печати. Скачок сильной духовной энергии тут же разрушил черный свет. Даже при том, что коготь разрушил печати, сам он тоже сильно пострадал и разрушился. Старший в серой одежде превратился в зеленый туман, а затем появился перед мученем. Копье в его руке понеслось вперед, стремясь к горлу мученя. Взгляд мученя был холодным, и он ткнул пальцем в воздух. Произошла вспышка и появилась девятиэтажная пагода, что послужило щитом, сдерживающим копье. Скриет. Произошло столкновение, и все могли отчетливо услышать скрежет металла. Мучень вместе с девятиэтажной пагодой отступил на 10 шагов. Аум. Однако, отступая, девятиэтажная пагода распространила свое черное излучение и расширилась еще больше, достигнув сотни футов в высоту. Затем она полетела вперед, прямо на старшего в серой одежде. «Проваливай!» Старик в сером рявкнул, размахивая своим черным копьем, и сформировал серию послеобразов копья, подобных высоким черным драконам. Однако девятиэтажная пагода противостояла всем этим атакам, хотя немного проигрывала в силе. «Черт возьми!» Старший в серой одежде снова ударил копьем, на этот раз откинув девятиэтажную пагоду вверх на 1000 метров. Его глаза сверкнули и он испарился. Демонический шаг, свист. Он, словно демонический дракон, взмыл прямо в небо. В следующий момент он вновь появился возле мученя, пока за ним наблюдало бесчисленное количество людей. Он был весьма сосредоточен, поэтому без колебаний ударил мученя. Рев. Обильная духовная энергия словно наводнение понеслась к голове мученя. Похоже, что мучень будет разорван на части, если столкнется с этой атакой. Ли Цин тревожно вскрикнула, сжимая свой духовный браслет дракона на запястье. Мучень, браслет тут же начал пылать. Очевидно, что она намеревалась двинуться. Шкет, умри. Старший в серой одежде рявкнул, продолжая свои злобные атаки. Мучень поднял голову и посмотрел на жестокие атаки старшего. Однако вместо паники, в его глазах читался лишь холод. Старший в серой одежде ощутил этот холод в его взгляде и почувствовал неловкость. «Тебе будет не так легко убить меня». Мучень улыбнулся старшему в серой одежде, делая пару жестов пальцами. Внезапно появилась старая каменная статуя, что тут же начало увеличиваться в размерах. Статуя тут же нанесла удар своим каменным кулаком, столкнувшись с нападением старика в сером, с силой, подобной силе горы. Донг. Небо дрожало, когда столкнулись обе атаки. Бам. Все видели, что старший в серой одежде был в шоке, его тело дрожало и он яростно кашлял кровью. Он отлетел назад на несколько тысяч метров и был в жалком состоянии. А-а-а. Все люди вокруг черного источника были в шоке. Старший тут же посмотрел на мученя. Он не знал, что произошло, но каменная статуя 10 футов высотой внезапно появилась перед мученем. Тело статуи ярко сияло, а ее кулак все еще был направлен вперед. Кулак, от которого старший Цу отлетел назад. Это та каменная статуя. Даже Ли Цин была потрясена, но теперь она все поняла. Таким образом, мучень подчинил каменную статую. Она не знала, какими методами он этого достиг, но неудивительно, почему он не боялся старшего в серой одежде. Таким образом, вот почему он был так уверен в себе. Свист. Мучень видел, как старик в сером отлетел. Затем он ступил на широкое плечо статуи и спрыгнул вниз, как большая птица рух. Своими холодными глазами он смотрел на Бай Дуна. Этот парень был просто слишком злобен, даже Мучень вышел из себя из-за него. Он решил расправиться с Бай Дуном раз и навсегда, раз уж у него выдался такой шанс. Раз уж между ними уже кровная вражда, Мучень больше не волновался о последствиях. Ты. Когда Бай Дун увидел, что Мучень летел к нему, выражение его лица тут же изменилось. Глава 249. Разоблачение. Шелест. Мучень сохранил свое равнодушное выражение, со вспышкой появившись перед Бай Дуном. Он дернул пальцами и появился голубой полуторный меч. Без колебания лезвие окуталось духовной энергией с черным пламенем и нацелилось к горлу Бай Дуна. Выражение лица Бай Дуна изменилось из-за внезапных действий мученя. Но к счастью для него, он не был слаб. Даже при том, что он еще не достиг стадии небесной трансформации, он на последней фазе стадии небесного слияния и имел силу защитить себя. Яростно фыркнув, он ударил кулаком, выпуская свою духовную энергию. Демонический кулак дракона, сокрушающий небеса. Его духовная энергия выросла, а кулак летел вперед, словно огромный черный дракон. Сила атаки, казалось, могла свергнуть сами небеса. Было очевидно, что духовная энергия Байдуна не была обычной. Взгляд мучения становился еще более холодным, и он атаковал не лезвием, а кулаком. Шесть печатей безграничной смерти были сформированы мгновенно, заставляя естественную духовную энергию вокруг них яростно скручиваться. Как шесть лучей черного света, печати исполосовали воздух и встретили демонический кулак дракона Байдуна. Бум! Прозвучал звук столкновения, и духовная энергия разнеслась повсюду. На мгновение лицо Байдуна стало бледным как смерть, но затем его лицо вновь приобрело темно-красный оттенок. Он выкашлял сгусток крови, пока отлетал назад. Шесть печатей безграничной смерти мученя в полной силе могли противостоять даже нападению от старшего в серой одежде, начальной фазы стадии небесной трансформации. Байдун хотел победить его со своим культивированием последней фазы стадии небесного слияния. Мда, ты сказал, что хочешь убить меня, боюсь, у тебя не хватит сил. Мучень холодно улыбнулся. Вспыхнув, он рванул вперед и появился перед Байдуном снова и безжалостно нанес ему удар по горлу своим мечом. Все люди вокруг черного источника тут же удивленно вскрикнули. Как этот молодой человек мог быть настолько безжалостным? Он посмеет убить Байдуна? Разве он не боялся гнева города Белого Дракона? Лицо старшего в серой одежде тут же изменилось. Ты смеешь? Между ними было большое расстояние. Он не мог помочь вовремя. Мучень проигнорировал его, свысока смотря на Байдуна, смотрящего на приближающийся меч с шоком в глазах. Этот парень вечно выводил его из себя. Мученю лучше сразу убить его и избежать будущих проблем. Свист. Лезвие меча мученя было остро. Оно достигло Байдуна в мгновение ока. Однако непосредственно перед тем, как он мог нанести смертельный удар, из группы экспертов города Белого Дракона вылетел белый луч. Звон. Пронесшись в небесах, луч столкнулся с лезвием мученя. Лезвие мученя дрогнуло, и он даже отступил на два шага. Кто? Мучень оглянулся и осмотрел парней в белых одеждах своим холодным взглядом. Внезапно, его глаза сосредоточились на одном человеке, и он рассмеялся. Таким образом, это городской лорд города Белого Дракона. Раз уж ты здесь, почему не показываешь себя? Почему прячешься? Ты пытался использовать в своих интересах наше отвлечение и украсть сокровище духовного места высшего класса? Его голос был обернут в духовную энергию, из-за чего пронесся словно гром средь ясного неба. Такое заявление потрясло всех присутствующих, особенно людей секты Глиняного Пути и секты Небесного Меча. Городской лорд пришел лично. Выражение старшего в серой одежде изменилось из-за слов мученя. Этот ребенок пытался вызвать Байдуна. Люди тут же начали смотреть на людей в белых одеждах, и под их осторожными пристальными взглядами, одна личность вышла вперед. Он снял свою белую одежду, показав лицо мужчины средних лет. Это и правда был городской лорд города Белого Дракона, Бай Сюань. Бай Сюань слегка улыбнулся. Что за глубокомысленный молодой человек? Его глаза сверкали, когда он смотрел на мученя. Он первоначально намеревался спрятаться, и никогда не ожидал, что его раскроет ребенок. Мучень ответил: похоже, что твой город Белого Дракона полон решимости забрать это духовное место высшего класса себе. Мучень мог ощутить тираническую духовную энергию, слегка колеблющуюся от этого мужчины. Он, должно быть, достиг середины стадии небесной трансформации, несомненно, чрезвычайно сильный. Бай Сюань улыбнулся, как будто все было верно. Конечно, мы должны приложить все усилия для завоевания таких фантастических сокровищ. Он покачал головой. Так как ты вынудил меня показать меня, я должен выразить тебе свою признательность. Когда он договорил, глаза Бай Сюаня сверкнули, и удивительно сильный скачок духовной энергии вырвался из его тела. Он вышел вперед и, словно призрак, понесся к мученю. Выражение мученя изменилось, и он отступил. «Ты хочешь убежать?» Бай Сюань холодно улыбнулся. Во вспышке он достиг мученя и вытянул ладонь. Духовная энергия выросла как приливная волна, простираясь в разных направлениях. Мучень замедлился и не смел производить лишних движений, ибо боялся сталкиваться с такой мощью. Пожелав, перед ним появился каменный страж, что вышел вперед и ударил кулаком Бай Сюаня. Донг! Мучень ощутил отдачу от столкновения, когда каменный страж был оттеснен назад. Выражение мученя изменилось. Бай Сюань был действительно влиятелен, неудивительно, что он был городским лордом города Белого Дракона. Каменный страж был вынужден отступить, приняв лишь один удар. Только кто-то сильный сможет помочь тебе сохранить жизнь. Бай Сюань объяснил с невыразительным лицом, снова устремившись вперед. Его пальцы сформировали коготь, и он нанес удар вниз. Демонический коготь дракона, сокрушающий небеса. Бум! Все пять пальцев прошли по небу, как будто разрывая само пространство. Демонический коготь дракона, сокрушающий небеса Бай Сюаня был куда сильнее, чем у старика в сером. Мучень сконцентрировался на свирепых атаках Бай Сюаня, соединял пальцы для распространения своего духовного искусства, но прежде чем он мог выполнить его, поток духовного света покрыл его тело своего рода духовно-энергетическим барьером. Бум! Острый как бритва коготь попал по барьеру, но так и не смог его разорвать. Кто? Пристальный взгляд Бай Сюаня становился холодным. Сладкий и кроткий голос раздался откуда-то из толпы. «Городской лорд города Белого Дракона, ты, обладатель большой славы, все же ты посмел действовать так безжалостно против простого молодого человека. Разве ты не боишься, что другие могут сказать, что ты трус?» Все тут же обернулись к источнику голоса, увидев трех человек, быстро летящих к ним, во главе с очаровательной и страстно выглядящей молодой девушкой в белом платье. Су Сюань, Ли Цин обрадовалась, как только увидела их. Су Сюань наконец нагнала их. Равнодушное выражение Бай Сюаня тут же исчезло, когда он увидел Су Сюань. Он мог ощутить, что ее духовная энергия была не ниже, чем у него. Кажется, эта девушка была третьим рангом небесного ранжирования в Северной Небесной Духовной Академии. Су Сюань, студенты, которых лелеет Северная Небесная Духовная Академия, были действительно влиятельны. Они были так молоды, все же они могли конкурировать с лучшими людьми Дворца Демонического Дракона. Северная Небесная Духовная Академия заслуживает своей репутации. Бай Сюань приветствовал, слегка улыбнувшись Су Сюань. Она улыбнулась в ответ: «Мы благодарим город Белого Дракона за похвалу». Она подняла подобную нефриту руку для рассеивания защитного барьера вокруг мученя и позволила ему присоединиться к ней. «Ты всегда доставляешь неприятности. Прошло все полдня, все же ты уже начал сражаться с городом Белого Дракона». Су Линэр отругала мученя. «Они, те, кто заманил нас в засаду вчера вечером», — медленно сказал мучень. «Они от Дворца Демонического Дракона». «Что?» Су Линэр и Го Сюн были поражены. Даже Су Сюань немного сузила глаза. Город Белого Дракона не обладал тысячелетней историей, но они управляли этой областью уже больше десятилетия. Ни один из этих молодых студентов не ожидал, что будет лишь шахматной фигурой для Дворца Демонического Дракона. Кажется, что эта организация была действительно глубока и непостижима. Неудивительно, что Северная Небесная Духовная Академия немного страшилась их. Даже издалека Бай Сюань заметил удивленные выражения на их лицах. Похоже, что они только что кое-что поняли. Он странно улыбнулся, и в последний раз окинул их взглядом, прежде чем нырнуть в толпу экспертов города Белого Дракона. Теперь, когда появилась Су Сюань, убить мученя будет нелегко. Кроме того, есть более неотложное дело, требовавшее его внимания. Если они получат ту вещь, то легко убьют всех этих молокососов. Эксперты-одиночки вокруг источника осторожно следили за Бай Сюанем, когда он воссоединился со своими людьми, особенно секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути. Они обменялись взглядами и, наконец, казалось, пришли к кое-какому соглашению. Было очевидно, что они намеревались объединить свои силы, дабы справиться с городом Белого Дракона. Бай Сюань все это видел, однако он лишь холодно им улыбнулся, не принимая их всерьез. «Городской лорд, похоже, что этот шкет втянул нас в центр внимания», — старик в серой одежде сказал с мрачным выражением. Бай Сюань улыбнулся. «Они, ничто иное, как раздражающая саранча. На что они способны? Они думают, что мой город Белого Дракона ни на что не способен». В этот момент Бай Дун подошел к ним, хотя все еще бросал злобные взгляды в направлении мученя. «Отец, что мы здесь забыли?» Бай Сюань нахмурился. «Я получил приказ получить самый драгоценный объект из духовного места повелителя Белого Дракона. Что касается специфических особенностей, даже я не уверен». «Самый драгоценный объект?» Старший в серой одежде тут же посмотрел на основание черного источника. «Тогда он должен быть здесь, потому что это место, где умер повелитель Белого Дракона». Бай Дун сомневался. «Однако не похоже, что здесь есть что-то ценное». Его отец изучил бассейн на мгновение, затем медленно ответил: «Просто печать здесь все еще не повреждена. Похоже, что нам нужно подождать затмения. Когда естественная духовная энергия станет хаотичной, печать ослабнет. Тогда все, что мы должны будем сделать, это разрушить печать, и вот тогда появится духовная ценность». Прямо сейчас все мы должны ждать. Он закончил свои слова и закрыл глаза. Бай Сюань не был единственным, кто знал обо всем этом. Эксперты от других группировок могли также ощутить отклонение энергии вокруг черного источника и приняли решение подождать. Ожидание продлилось почти половину дня, пока небеса вдруг не потемнели, а естественная энергия начала колебаться. Пока духовная энергия между небесами и землей была в хаосе, Мучень кое-что заметил. Колонны, что были несколько футов в высоту в черном источнике, прямо у своего основания начали слабо мерцать. Духовная ценность. Сердце Мученя дрогнуло, и его глаза засверкали. Глава 250. Появление повелителя. Аум-аум. Пространство между небесами и землей тут же потемнело, ибо духовная энергия стала хаотичной. На земле начал появляться слабый туман из-за всей духовной энергии, собирающейся к этому месту. Все заметили внезапные изменения, спокойно готовясь к сражению. Именно здесь погиб повелитель. Лучше быть осторожней. С их силой, они могли нормально ходить по области белого дракона. Но, если они встретят настоящего повелителя, то будет для него не сильнее, чем муравей. Даже при том, здесь более не было живого повелителя. Им нужны были старые сокровища, что могли помочь им в крайнем случае спасти жизнь. Мучения его компаньоны были также на чеку, смотря на черный источник. Огромные черные колонны начали постепенно испускать свет. Свет становился сильнее, посему они смогли увидеть символы на поверхности колонн. Символы светились, и, казалось, будто они живые. Свист. Внезапно, интенсивность света усилилась. Из источника вырвалось обильное количество света, что тут же окутал весь источник. Грохот. И тут прогремел гром. Мировая духовная энергия с сумасшедшей скоростью помчалась к черному источнику. Люди тут же нахмурились, но ни один не стал опрометчиво кидать вперед. Они знали, что сильными скачками духовной энергии будут раздавлены до смерти. Су Сюань посмотрела на источник и нахмурилась. Черный источник окутан светом. Свет медленно увеличивался, пока не стал своего рода барьером, через который ничего невозможно было увидеть, и отгородил источник от глаз людей. Мучень нахмурился, ощутив пугающую духовную энергию, идущую от светового барьера. Это, должно быть, сделал повелитель белого дракона, чтобы скрыть место, в котором он умер. Такую вещь он точно не сможет разрушить. Если он попытается атаковать барьер, то может получить отдачу и умрет. Го Сюн горько улыбнулся. Глубин этого духовного места высшего класса и правда нелегко достигнуть. Им было довольно трудно добраться сюда. И они не думали, что очередным препятствием у них на пути станет световой барьер. «Для начала надо понаблюдать», — сказал Мучень. Су Сюань и остальные кивнули. «Прямо сейчас лучшие, что они могли сделать, это наблюдать за изменениями». Лица других экспертов также стали уродливыми, как только они увидели световой барьер. Как только они достигли глубин духовного места высшего класса, у них на пути появилась проблема в виде светового барьера. Многие переглянулись, и область стала чрезвычайно тихой на мгновение. Внезапно один мужчина в толпе закричал: «Эй, все, давайте вместе разрушим этот барьер». Даже при том, что он, вероятно, принадлежит повелителю белого дракона, ему все же несколько сотен лет, по крайней мере. Плюс, им никто не управляет. Раз уж нас так много, мы сможем его разрушить. Его объявление привлекло довольно много соглашений. В конце концов, этот барьер сам по себе не исчезнет. Все больше людей соглашалось и продемонстрировало готовность сотрудничать. Хорошо, мы будем действовать вместе. Десятки тысяч тел поднялись в небо, создав скачок духовной энергии. Су Линер нетерпеливо спросила: «Мы объединимся с ними?» Она любила оживленные события, и объединение десятков тысяч людей возбуждало ее. Мучень беспомощно покачал головой. Су Сюань впилась взглядом в Су Линер и сказала: «Хватит быть такой опрометчивой. Этот световой экран оставлен повелителем белого дракона для защиты сокровищ, которые он оставил. Такому количеству людей его никогда не разрушить. Те парни не знают, насколько силен настоящий повелитель. Вероятно, среди них есть, кто знает, но это все равно бестолку». Су Линер надулась из-за лекции Су Сюань, но успокоилась. Она поняла, что не должна быть опрометчивой в таких ситуациях. Мучень намекнул им посмотреть в направлении, где озирались Бай Сюань и его люди. Бай Дун усмехался, дразня экспертов, что слишком высоко о себе думают. «Посмотри на тех парней от города Белого Дракона. Они устроили хороший шоу. Не упусти их. Если они и правда от дворца Демонического Дракона, то они, вероятно, уже подготовили что-то. Темный свет сверкнул в глаза Су Сюань, в то время как она продолжила: при жизни повелитель белого дракона был также от дворца демонического дракона, но по некоторой неизвестной причине он предал дворец демонического дракона. Дворец демонического дракона понес тяжелые потери, пока преследовал его. Именно этого ждала наша Северная Небесная Духовная Академия, так, чтобы устранить их одним шагом. Мучень слегка кивнул. Бай Сюань и его эксперты не были очень удивлены появлением этого светового экрана. Они уже ожидали его. Свист, свист. Пока Мучень и его союзники разговаривали, десятки тысяч экспертов уже закончили собирать свою духовную энергию в единую. В следующий момент они запустили ее вперед. Даже небеса и земля дрожали от духовной энергии десятков тысяч людей, что непрерывно атаковало световой барьер. Мучень спокойно смотрел на шоу. Даже эксперт стадии небесного завершения избежал бы этой атаки. Он задался вопросом, сможет ли световой барьер повелителя белого дракона противостоять этой атаке. Грохот. Десятки тысяч атак, словно гвозди, лупили по световому барьеру. Лучи света начали собираться в середине барьера, прежде чем внезапно не принять форму человека. Свет медленно угасал, и появился человек, красивый стройный молодой человек, в белой одежде, и с длинными волосами, что спускались до самых плеч. Однако в его глазах не было зрачков. Чрезвычайно странная деталь. Человек в белом спокойно сидел на световом барьере. Вокруг него кружился нечеткий белый дракон, что время от времени испускал рев. С появлением этого духа в белой одежде появилась и весьма жестокая духовная энергия. Она была весьма тиранична. Даже небеса и земля, казалось, дрожали под давлением его ауры. Мировая духовная энергия кружилась вокруг молодого человека, из-за чего он мог спокойно ею управлять. Хаем. Своими белыми глазами он посмотрел на духовно-энергетическую атаку, льющуюся на него дождем. Затем он слегка махнул ладонью. Аум, аум. На расстоянии в 100 футов от него, переполняющаяся духовная энергия немедленно застыла. В следующий момент, казалось, как будто пространство вокруг тоже застало. СССС. Все немедленно протяжно вздохнули. Личность в белой одежде слегка щелкнула пальцами, и духовная энергия внезапно понеслась обратно. Внезапно энергия начала разделяться и направилась к каждому, кто ее выпустил. Пфффф. В небе появилось кровавое облако, поскольку половина из этих 10 000 экспертов откашляла кровь и отступила. Оставшаяся половина побледнела и с шоком в глазах отступила. Это. Кто-то испуганно вскрикнул, пальцем указывая на дух, сидящий на световом барьере. Страх заполнил его глаза, а голос дрожал. Этот повелитель белого дракона. Повелитель белого дракона. Казалось, как будто все мгновенно утихли, услышав эти слова. Лица многих людей побледнели и заполнились страхом. Каждый сожалел о своих действиях. Это повелитель белого дракона, посмотрев на дух, сказала Су Линэр. Это, действительно повелитель белого дракона. Однако, боюсь, от него осталось только это иллюзорное изображение. Су Сюань вздохнула. Только иллюзорное изображение, и все же оно обладает такой силой. Повелители действительно внушают страх. Мучень также медленно кивнул. Это сила повелителя, действительно достойная сила, чтобы править всем континентом. Многих вокруг черного источника парализовало от страха, они боялись даже дышать. Они знали, что эта личность не была настоящим повелителем белого дракона, но также они знали, что этот дух может легко их убить. Пока все были напуганы, раздалась насмешка. Ага, это лишь духовное изображение, которое скоро рассеется. Повелитель белого дракона, как впечатляюще. Все тут же взглянули на того, кто говорит, городской лорд города белого дракона. Бай Сюань медленно вышел вперед. Действительно ли он сумасшедший, многие не могли ничего понять. Даже при том, что Бай Сюаня считали влиятельным среди них, для этого духа он был муравьем. Все же он фактически смел вызывать повелителя белого дракона. Дух в белой одежде посмотрел на Бай Сюаня, и все ощутили, как колеблется духовная энергия. В воздухе раздался его голос. Дворец демонического дракона и правда кого-то послал. Повелитель белого дракона, так как ты уже предал дворец демонического дракона, тогда я не должен проявлять к тебе уважение. Как жаль, что здесь умер такой сильный повелитель. Как жаль. Бай Сюань холодно улыбнулся. Возврати сокровище, которое ты украл из дворца. Твои действия заставили наш дворец демонического дракона проиграть Северной Небесной Духовной Академии. Потеряв позицию повелителя, ты стал врагом дворца демонического дракона». Личность в белой одежде небрежно просмотрела на Байсюаня. Можно было сказать, что ему не понравился этот аргумент. Даже при том, что он был лишь остаточным изображением, он все равно обладал гордостью оригинала. ХМПФ. Байсюань отвратно улыбнулся, увидев вызывающее отношение повелителя белого дракона. «Похоже, что повелитель белого дракона не очень интересуется мной. В этом случае позволь мне пригласить кое-кого, с кем ты будешь заинтересован поговорить». Байсюань сжал пальцы, и из его ладони вырвался черный свет. Свет сжался, превратившись в жемчужину размером с глаз дракона, выделив пугающую духовную энергию. Треск. Байсюань захихикал и раздавил его. Бум. Когда Байсюань уничтожил черный жемчуг, высокая черная колонна взлетела в воздух. Неописуемое давление покрыло их. В этот момент из колонны вышел человек, покрытый черным туманом. Все под его ногами дрожало. Он улыбнулся, начав разговор с личностью в белой одежде, да так громко, что дрожало все пространство. «Ха-ха, белый дракон, прошло больше сотни лет с нашей последней встречи. Я так долго ждал этого дня». Мучень, Сусюань и остальные широко открыли рты. «Это тоже повелитель». Глава 251. Черный дракон, белый дракон. Когда появилась личность из черного света, естественная духовная энергия взревела и стала сильнее. Давление было так сильно, что даже небеса дрогнули. Все ощутили, как будто даже их кожа вот-вот сгорит. Они больше не могли получить доступ к естественной духовной энергии этого места. Казалось, как будто естественная духовная энергия была забрана этим черным духом. Это клон повелителя. Бесчисленные эксперты были напуганы до такой степени, что их ноги стали вялы. Внезапное появление этого существа, которое было на одном уровне с повелителем белого дракона, заставило их потерять свое самообладание. Их удивление сменило рациональность. Ни один из них никогда не предполагал, что Байсюань может вызвать клона повелителя. Это не значит, что повелитель поддерживает город белого дракона. Это было и правда возможно. Если бы город белого дракона обладал такой силой, разве они бы застряли в крошечной области белого дракона? Шок быстро настиг людей от секты Небесного Меча и секты Глиняного Пути. Для них это было шокирующее событие, ибо они не думали, что город белого дракона, что был одной из трех сильнейших группировок, будет обладать такой силой. Остаточное изображение повелителя белого дракона упомянуло дворец демонического дракона. Неужели он говорил о сильной группировке, которая была в шаге от становления повелителем северного континента небес несколько сотен лет назад? Тот дворец демонического дракона.